Почему расплавился железный компьютер? В заключение предлагаем вам грустную историю об одной обладавшей реальным отличием компьютерной компании. Она выпускала персональные компьютеры для работы в особо жестких условиях. Например, они могли функционировать на раскаленных кухнях ресторанов. В то время подобная техника вообще не производилась. Изобретатель, джентльмен по имени Джон Опенкар, занял у членов своей семьи и друзей 50 тысяч долларов и основал компанию Iron Computer. Но основную ставку он сделал на изначально рискованную концепцию предложения нового товара через интернет. И допустил ошибку. Больших доходов он не получил, а на настоящий маркетинг денег уже не осталось. При всей уникальности дифференцирующей идеи Iron Computer обанкротилась. Деньги правят маркетинговым миром. Чтобы добиться успеха в наши дни, приходится искать средства на бензин для маркетинговой машины.